Медведица. Одинокого Вовку я нашел все там же, возле сцены. Оказывается, Димка с коллегами помчался к участку, куда увезли Полесова. Я позвонил Лене, которая уже уехала в музей, и попросил еще раз расспросить работников о документах. Попутно рассказал ей и Вовке про нефть и все, что услышал от Тихонова. Вдруг кто из местных приносил подобные бумаги заведующей. Там о них благополучно забыли, а потом взыграла совесть, что они украли такой ценный факт. Далее последовал самый важный вопрос, который я попытался укрыть за незаинтересованным тоном. «Или ты уезжаешь со Стасом в Москву прямо сегодня?» «Нет, Стас согласился задержаться на денёк. Я как раз хочу съездить к дочке Фокина напоследок. Может, что интересное расскажет о работе своего отца. Скандал, конечно, буду транслировать во всех новостях и без нас. А вот для выставки эту информацию не используешь. Может, хоть про месторождение нефти первой напишу. Мы с Вовкой сейчас перекусим и подъедем к музею. Вместе смотаемся». В гостинице Вовка жевал сосиски, запивал их кефиром и поглядывал на меня с опаской. Наверное, боялся моей реакции на приезд Стаса. Но я гнал эти мысли от себя прочь, пил растворимый кофе и старался сконцентрироваться на деле. Зачем кому-то анонимно присылать документы Тихонову? Логичнее сделать это с помпой, чтобы журналисты налетели, чтобы везде писали о находке, которая может озолотить область. Но нет. Аноним тихонько хранил документы годами, а теперь зачем-то вспомнил о них. Может, совпадение? У нас знаешь, сколько от бабки мешков всякого разного на чердаке дачи осталось. Там и книги, и альбомы, и тетради какие-то. Черт ногу сломит, пока что-то найдешь. Неожиданно раздался стук в дверь. Громкий и частый, как пулеметная очередь. Я распахнул дверь и увидел запыхавшегося Димку. «Чего закрываетесь?» «Ваня, я срочно в Москву. Ты со мной или еще побудешь? Номер до завтра оплачен. Лена мне передала ваши жуткие фотографии и отснятые документы. И еще, я тебя убью, слышишь? Это был последний раз». Мы случайно наткнулись на тело, кто же знал? Чтобы он отвлекся, я выпалил ему про нефть все то, что услышал от Тихонова. Очуметь. Теперь Аскольд и старик станут богатыми наследниками. Естественно, если данные по нефти официально подтвердят, участок предложат продать. Предоставляю тебе шанс прикинуть, сколько за него дадут. Представляю. Можешь смело умножить эту цифру на 3, посоветовал Димка, запихивая свои вещи в дорожную сумку. Все, все, езжай. Вовка, пригляди за ним. Сегодня разрешаю выпить пиво, но в 10, чтобы легли спать. Завтра дуйте домой. События развивались стремительно. Как только Дима загрузился в такси, позвонила Лена. Никаких документов, подтверждающих наличие нефти, в музее не было, и им такое не приносили. Нефтью занимались те геологи, впоследствии репрессированные, а Фокин был у них кем-то вроде местного проводника. Как мы знаем, он тоже пропал, так что и тут облом. А что, если это Фокин и подкинул документы? Фокину на данный момент уже за 80 было. Древний старец, да и за столько лет объявился бы. У него были дети, жена. Не сбежал же он в Рио-де-Жанейро. Тогда были не те времена, чтобы вот так вот взять и куда-то уехать. И вообще, чего ты так цепляешься за эти бумаги? Полесова арестовали. Мы молодцы. Потому что после разговора с Тихоновым мне стало понятно, что Полесова очень хотели арестовать. И я бы даже решил, что Тихонов, позарившийся на нефтяное месторождение, решил отжать его у Полесова. Но эти анонимные бумаги... Кто-то не просто так направил ход мыслей Тихонова в нужное русло, как будто тыкал носом. «Гляди, там нефть. Убери с дороги Полесова, и будет тебе счастье». Адрес Надежды Фокиной Лене дала заведующая музеем Софья Викторовна. Она же и рассказала, что сын Фокина пошел по стопам отца, выучился, но потом уехал в Америку, а дочь осталась тут. Тут же и тихо состарилась, иногда наведывалась в музей, где ее отцу был посвящен небольшой уголок с историями видных людей Малоги. Женщине было за 60. Такие обычно с неохотой пускают в дом незнакомую молодежь. Надо было импровизировать. Лена, предварительно позвонив, представилась журналисткой и попросила рассказать об отце. «Вы же знаете, что сейчас Малогу вот-вот осушат. В связи с этим вырос интерес к музею, к местным старожилам. Можно мы подъедем прямо сегодня?» «Ну, подъезжайте. Только я тогда младенцем была. Если что и помню, так это рассказы матери». Рассказы очень подойдут. Дочь Фокина жила в поселке Судоверфь, неподалеку от Рыбинска, в малоквартирном доме рядом с пляжем. Добирались мы туда на машине Стаса. Лена была за рулем. Сам же Стас, к моей и Вовкиной радости, остался в гостинице. Полуостров оказался лесист. Редкие деревья тянулись ниже третьего-четвертого этажей. Место живописное, но забытое Богом и властями. Женщина ждала на лавочке. Наверное, не хотела впускать в квартиру из осторожности. Мы с Вовкой решили не отсвечивать. На беседу с пенсионеркой отправили Лену с диктофоном. Болтали они долго. Мы же устроились в тени грецкого ореха, растущего прямо за местным магазином, и успели выпить по две бутылки газировки. Вовка от скуки принялся за семечки. Я слушал в наушниках Цоя и думал о том, почему продолжаю лезть не в свое дело. Когда Лена наконец вернулась, я уже начинал дремать сидя, а Вовка и вовсе развалился, подложив под голову мой рюкзак. Сын отпадает сразу. Он давно живет в Америке. Там у него свой дом, хорошая работа и все в шоколаде. Сюда приезжал последний раз на похороны матери 7 лет назад. Звал сестру, но она не хочет уезжать. Я как могла пыталась вывести разговор на ее отца и его таинственное исчезновение. Удалось? Так себе. Фокина, она, кстати, замужем не была и фамилию не поменяла, в тот год только делала первые шаги. Отца знает исключительно по фото и рассказам матери. Пела про то, какой он был ученый. Потом ушла за фотографиями, которые забыла вынести, а из подъезда выкатили маразматичного вида бабку погреться на солнышке. Оказывается, бабка дружила с покойной матерью Фокиной. Они коротали дни на лавочке с разговорами. Так вот, эта говорливая бабка обладает на удивление острым умом и прекрасной памятью. А язык у нее. Едва Фокина скрылась в подъезде, бабка сразу ехидно заявила, что Фокин — кобелина и подлец. «Вот так номер!» — крякнул сразу проснувшийся Вовка. Мол, ее покойная подруга, Фокина старшая, тоже поначалу рассказывала о муже-герое. Детям она представляла отца в героическом свете. Он был для Фокиной младшей, кем-то вроде Гагарина. Зато ближе к смерти мать Фокины уже заговаривалась и могла сболтнуть неприглядную правду. Якобы муж был тем еще ходоком и любил погулять с молоденькими, пока жена с пузом ходила и Надьку рожала. А когда Надьке был годик, прямо перед своей пропажей спутался с одной ветреной особой. И так она его окрутила, что жена поняла. Фокин пропал. А когда он пропал по-настоящему, жена решила, что подлец сбежал. Долгие годы ждала, что явится с повинной. Не дождалась. Надежда, когда вышла и увидела бабку, аж позеленела. Думаю, она в курсе, что та болтает. И испугалась, чтобы я все это в газете не написала. Выходит, у Фокиной младший был повод злиться на отца, уточнил Вовка. Она знала, что тот бросил мать ради этой ветреной особы. Фокин может быть жив, напомнил я. И пытается подкинуть свои бумаги, чтобы о его исследованиях узнали? Кстати, а кто эта особа? Неожиданно задал очень правильный вопрос Вовка. Ну, та баба, с которой гулял Фокин. А я откуда знаю? Вопросы у тебя. Вовка хотел бы ее навестить, усмехнулся я. Лена закатила глаза, давая понять, что думает о моих шутках. Бабка несла что-то типа «мужик ейный, с медведицы загулял». Теперь глаза закатил я. «Медведица — это в смысле крупная баба? Любительница меда и малины? Или у нее фамилия Медведева?» «А если...» «Нет, не может быть», — пробормотала Лена и стала расшнуровывать папку со своими заметками. Я наблюдал, как она перебирает документы, пробегает глазами строчки, по-детски шевелит губами в такт прочитанному. «Вот! Потапова!» «Что Потапова?» «Аркадий Олегович носит фамилию Полесов по отцу, а его родные, Аскольд и дед, они же Потаповы, и бабка Полесова была Потаповой. Чем не медведица?» «По возрасту Фокин как раз мог гулять с бабкой Полесова», — подхватил я. «А Надежда Фокина могла все это узнать. У таких старых дев мозги набекрень. Может, решила отомстить за свой род, начала Полесова подставлять», — заявил Вовка, но Лена усомнилась. «Ты ее видел? Интеллигентная пожилая дама. С документами еще как-то можно допустить, что их отправила она. Хотя как она смогла бы провернуть операцию такого масштаба? Да и откуда ей знать о делах Полесова на острове? Для таких расследований у нее не хватит здоровья. По ее же словам, она дальше своего района давно не выезжает». Поговорить бы со стариком Палычем, уж он-то про Шуры-Муры сестры должен был знать. Сколько ему тогда годков было? Подростки обычно любопытные. Правда, после ареста Полесова им там точно не до того. Кажется, ему плохо стало. Видел, как его сын увозил, вздохнул Вовка. Старик за сердце держался. Жаль его.